зеркало заднего вида, а затем вперед. Вся дорога была забита машинами. Затор. Свернуть куда-либо не имелось возможности. Дома стоят вплотную друг к другу, въезды во дворы преграждали бетонные блоки, нескончаемая ограда университета, с другой стороны стройка. Выход был только один. Сигналя, Артем вылетел на тротуар, прохожие бросились в рассыпную. Джип сбил уличный лоток с книгами, задел киоск «Союз печати», подпрыгнул на резком спуске и, перелетев короткую каменную лестницу, приземлился на противоположной стороне. Маша показала, что от удара у нее вылетят кишки. Она закричала. Потом крик заглушил удара пивную кегу. Рабочие, переносившие ее, отскочили, бросив на дорогу. От удара помятый металлический бочонок подлетел вверх и обрушился на крышу и лобовое стекло джипа. Артем вильнул. Кега улетела куда-то в бок, а часть лобового стекла осыпалась внутрь. Через разбитое стекло в салон ворвался поток свежего ветра. Затор кончился. Вдавив в пол педаль газа, Артем вновь вылетел на дорогу. Впереди небо подпирали трубы старого химического комбината, закрытого лет 10 назад. Сзади на дороге показались уже штук 5 машин с мигалками. Еще немного, и в погоню включится вся городская милиция в полном составе. Когда забор из бетонных плит, окружавший комбинат, закончился, Артем резко свернул вправо, а затем на обочину, намереваясь уйти в посадки. Его джип спокойно шел по бездорожью, а вот его преследователям пришлось бы туго. Он не рассчитал только одного, что за высокой травой перед деревьями пролегал канал, из которого качала воду станция водоподготовки комбината. Канал был достаточно глубоким, широким, и в нем все еще была вода. Артем всегда пролетал мимо и не подозревал о его существовании. С ревом джип прорвался сквозь траву и кусты и вдруг повис в воздухе, а потом обрушился вниз в воду. Маша пронзительно завопила. Артем выкрикнул нецензурное ругательство, сражаясь с ремнем безопасности. В поврежденный салон немедленно хлынула вода, добавляя драматичности ситуации. Качнувшись, джип поплыл, быстро погружаясь в воду. Сквозь дыры в потрескавшихся стеклах из салона со свистом уходил в воздух. Артем расстегнул свой ремень безопасности, помог справиться Маше, выбил ногой остатки лобового стекла и полез на капот. Милицейские сирены снаружи приближались. Бежать им было некуда. Джип погрузился в воду по окна. Протянув руку, Артем ухватил протянутую ладонь Маши, вытянул ее из салона и поинтересовался так, словно вокруг кроме них никого не было. Они находились на загородном пикнике и предстояло купание. «Ты плавать умеешь?» «Умею», — всхлипнула Маша и посмотрела вокруг. Вся поверхность канала покрывала ряска. От воды исходил неприятный болотный запах, и дружно квакали лягушки. Артем вдруг замер, прислушался, и его лицо озарила улыбка. «Ты чего?» — непонимающе спросила она. По здравому рассуждению никаких причин для радости не было. Джип полностью погрузился, встал на дно, и они остались по грудь в вонючей болотной воде.